Рыжие пони. Глава первая. Подарок. На рассвете Билли Бак вышел из своего барака и минуту стоял на крыльце, глядя в небо. Билли был невысокий, но крепкий и широкоплечий, с моржовыми усами и мускулистыми квадратными кулачищами. Водянистые серые глаза смотрели задумчиво, а из-под ковбойской шляпы выбивались жесткие волосы. Стоя на крыльце, Билли расстегнул ремень, заправил рубашку в джинсы и снова их затянул. По ремню, точнее, по протертым до блеска углублениям возле каждой дырки, можно было судить о постепенном росте его живота. Оценив погоду, Билли стал сморкаться, по очереди зажимая каждую ноздрю указательным пальцем и резко выдувая воздух. Затем, потирая руки, он отправился на скотный двор и там бережно вычистил скребницей и щеткой двух лошадей. Едва он закончил, как из дома донесся звон железного треугольника. Билли положил щетку и скребницу на перекладину между стойлами и пошел завтракать. Двигался он неторопливо, но так легко и точно, что миссис Тифлин еще звонила в треугольник, когда он подошел к дому. Она кивнула ему поседевшей головой и ушла на кухню. Билли Бак сел на ступеньку дожидаться домашних. Негоже помощнику садиться за стол первому. Он услышал, как в доме мистер Тифлин топает ногами по полу, надевая сапоги. Пронзительное дребезжание треугольника мгновенно пробудило мальчика по имени Джоди. Он был еще совсем мал, всего-то 10 лет от роду, с волосами цвета пыльной соломы и застенчивыми серыми глазами. Когда он о чем-нибудь задумывался, губы у него начинали ходить ходуном. Звон треугольника выдернул Джоди из сладкого сна, но опоздать к завтраку ему даже в голову не пришло. Он, как и остальные домашние, всегда приходил вовремя. Джоди смахнул с глаз запутанные волосы, стянул в себя ночную сорочку и мигом надел синюю хлопчатобумажную рубашку и комбинезон. На дворе стояло позднее лето, так что он ходил, конечно же, босиком. На кухне Джоди дождался, пока мама освободит раковину и уйдет к печи, быстро умылся и пальцами зачесал назад влажные волосы. Когда он отходил от раковины, мать резко повернулась к нему. Джоди застенчиво опустил глаза. «Надо поскорее тебя постричь», — сказала она. «Завтрак на столе, садись, а то Билли уже заждался». Джоди сел за длинный стол, накрытый белой клеенкой, которая в некоторых местах протерлась до самой ткани. На большом блюде лежали в ряд жареные яйца. Джоди положил себе 3, добавил сверху 3 куска хрустящего бекона и старательно выцарапал кровинку из одного желтка. На кухню вошел Билли. «Брось ковыряться! Не отравишься», — сказал он. «Это петушиная метка, только и всего». Следом за Билли на кухню вошел высокий и строгий отец Джоди, и по звуку шагов мальчик сразу понял, что тот в сапогах, но для верности все же заглянул под стол. Отец погасил керосиновую лампу. Снаружи проникало уже достаточно света. Джоди не спрашивал, куда его отец и Билли поедут сегодня днем, только жалел, что его не берут. Но отец был человек суровый и строгий, спуску никому не давал, и Джоди слушался его беспрекословно. Карл Тифлин сел и подтянулся к блюду с яичницей. «Коровы готовы, Билли?» — спросил он. «Да, все в ближнем загоне», — ответил Билли. «Я бы и один управился. Зачем тебе ехать?» «Конечно, управился бы. Но вдвоем-то всяко веселее. Да и горло у меня пересохло, знаешь ли». Карл Тифлин в то утро был необычно весел. Мама Джоди просунула голову в дверь. «Когда думаете вернуться, Карл?» «Трудно сказать. Мне надо кое с кем повидаться в Салиносе. Засветло могу не поспеть». Яйца, кофе и пышные булки вмиг исчезли со стола. Джоди вышел из дома вслед за мужчинами. Они сели на лошадей, вывели из загона 6 дойных коров и погнали их на холм в сторону Салиноса. «Так вот, значит, куда они собрались? Продавать старых коров мяснику». Когда отец и Билли скрылись за гребнем горы, маленький Джоди стал подниматься на холм за домом. Из-за угла, поеживаясь и страшно скаля зубы от удовольствия, вышли собаки. Джоди погладил их по головам. Чернохвостого желтоглазого катыша и храброго пирата, пастушьего пса, который убил койота и в драке с ним лишился одного уха. Второе торчало куда выше, чем полагается Коле. Билли Бак говорил: «Так всегда бывает». Восторженно поприветствовав мальчика, собаки деловито пригнули носы к земле и побежали вперед, то и дело оглядываясь, не отстает ли Джоди. Они прошли через птичий двор и увидели, что корм клюют не только курицы, но и дикие перепелки. Пират немного погонял птиц, чтобы не терять форму. Вдруг когда-нибудь придется пасти настоящих овец. Джоди пошел дальше через большой огород, где росла высоченная кукуруза, выше его ростом. Тыквы были еще совсем зеленые и маленькие. Джоди подбежал к зарослям полыни, где из трубы в деревянную катку лилась чистая холодная вода. Он нагнулся и стал пить поближе к зеленому замшелому дереву. Вода там была вкуснее всего. Потом обернулся и посмотрел на ферму. На невысокий беленый дом, окаймленный красной геранью, и на длинный барак возле кипариса, где жил один Билли Бак. Джоди увидел под кипарисом большой черный котел. Там обдавали кипятком свиные туши. Солнце уже взошло из-за гор и ярко светило на побеленные стены дома и построек. Влажная трава мягко поблескивала в его лучах. За спиной Джоди в зарослях полыни птицы скакали по земле и шуршали опавшими листьями, на склонах холма пронзительно верещали белки. Джоди все смотрел на ферму. Какая-то неопределенность висела в воздухе. Предчувствие перемен, потерь и обретение чего-то нового, прежде неведомого. Два больших черных грифа Урубу пронеслись низко над холмом, их тени стремительно летели впереди. Значит, где-то неподалеку падаль. Джоди это знал. Может, корова издохла, а может, всего-навсего кролик. От грифов ничто не укроется. Джоди их не любил, как не любят все добрые существа. Но убивать их было запрещено, потому что они подбирали падаль. Через несколько минут мальчик пошел вниз. Собаки давно бросили его и убежали в заросли полыни по своим делам. Джоди снова прошел через огород и остановился на секунду, чтобы раздавить ногой дыню, но веселее ему от этого не стало. Он поступил плохо и прекрасно это знал. Джоди закидал раздавленную дыню землей, чтобы никто не заметил. Дома мать внимательно осмотрела его ногти и загрубевшие пальцы. Отправлять его в школу чистым было практически бесполезно. Все равно по дороге где-нибудь испачкается. Миссис Тифлин покачала головой и вздохнула, увидев на пальцах сына черные трещины, вручила ему учебники, обед и проводила до дороги. Школа находилась в миле от фермы. Миссис Тифлин заметила, что этим утром губы у сына дергаются чаще обычного. Джоди пустился в путь. Он набил карманы белыми кварцевыми камушками, которые валялись на дороге, и время от времени швырял ими то в птицу, то в какого-нибудь кролика, засидевшегося на солнце. На перекрестке, за мостом, он встретил двух друзей, и они зашагали в школу вместе, кривляясь и всячески дурачась по пути. Занятия начались всего 2 недели назад, поэтому среди учеников еще царил мятежный дух. Примерно в 4 часа пополудни Джоди снова очутился на вершине гряды и посмотрел сверху вниз на свою ферму. Он поискал взглядом оседланных лошадей, но загон был пуст. Отец еще не вернулся. Джоди медленно поплелся навстречу домашним обязанностям. Мать сидела на крыльце и штопала носки. «На кухне для тебя 2 пончика», — сказала она. Джоди скользнул на кухню, а через минуту вернулся оттуда с набитым ртом и половинкой пончика. Мать спросила, что сегодня проходили в школе, но слушать не стала. «Джоди, сегодня наполни ящик для дров как следует. Вчера ты клал поленья крест-накрест так, что и половины ящика не вышло. Сегодня клади их поперек. И еще, то ли не сушки прячут яйца, то ли их съедают собаки, ума не приложу. Поищи в траве гнезда». Джоди, дожевывая пончик на ходу, пошел выполнять мамины поручения. Когда он покормил кур, на зерно слетелись и перепелки. Отец почему-то их любил и никогда не разрешал стрелять из ружья рядом с домом, чтобы не распугать перепелок. Наполнив ящик для дров, Джоди взял свою винтовку 22-го калибра и пошел к холодному источнику возле заросли полыни. Там он попил и стал целиться во все подряд, без разбору, в камни, в летящих птиц, в большой пузатый котел у кипариса, но стрелять не стрелял. Патроны ему обещали подарить только на 12-й день рождения. А если отец увидит, как Джоди целится в сторону дома, то и вовсе 3 года придется ждать. Вспомнив об этом, мальчик отвел ружье и вниз с холма больше не целился. 2 года и без того слишком долгий срок. Почти все подарки отца были с каким-нибудь подвохом. Это дисциплинировала. Без отца и Билли Бака не ужинали, ждали до самой темноты. Когда они, наконец, вошли в дом, от них вкусно пахло бренди. Джоди обрадовался, ведь когда от отца вот так пахло, он иногда рассказывал истории про свою лихую молодость. После ужина Джоди сел к камину, и его застенчивые вежливые глаза стали бегать из угла в угол. Он ждал, когда же отец сообщит ему новость. Джоди чувствовал, что новости есть, но был разочарован. Отец строго погрозил ему пальцем и сказал: «Отправляйся-ка спать, сынок. Завтра встанешь пораньше, ты мне нужен». Конечно, это тоже было хорошо. Джоди любил делать что-нибудь необычное. Он уставился в пол, и его губы задергались, первыми задавая вопрос. «А что утром? Заколем свинью?» — тихо спросил он. «Неважно. Иди спать». Когда дверь за ним затворилась, Джоди услышал сдавленные смешки отца и Билли Бака. А позже, когда он уже лег в постель и попытался подслушать, о чем разговаривают в родительской спальне, до него донесся протестующий голос хозяина дома. «Руфь, да он ведь гроши стоил!» Джоди несколько минут слушал уханье сов, охотящихся у сарая, стук веток о стены дома и мычание коров, а потом крепко уснул. Когда утром зазвонил треугольник, Джоди вскочил и оделся куда быстрее обычного. Пока он торопливо умывался и причесывался, мать сердито прикрикнула на него: «Не смей выходить из дому, пока не позавтракаешь как следует». Джоди прошел в столовую и сел за длинный белый стол. Взяв себе большой оладушек, он положил на него два жареных яйца, накрыл сверху вторым оладушком и примял все это вилкой. На кухню вошли отец и Билли Бак. По звуку их шагов Джоди понял, что они оба в башмаках, но на всякий случай заглянул под стол. Отец погасил керосиновую лампу и сурово посмотрел на сына. А Билли Бак вообще не стал на него смотреть. Пряча глаза от застенчивого мальчишеского взгляда, он макнул в кофе целый поджаренный хлебец. «После завтрака пойдешь с нами», — строго распорядился Карл Тифлин. После этого Джоди кусок горла не лез. В воздухе повисло предчувствие неминуемой беды. Наконец Билли запрокинул голову, допил остатки кофе и вытер руки от джинсы. После чего они с отцом встали из-за стола и вместе вышли на улицу. Джоди почтительно отправился за ними. Он изо всех сил пытался остановить свои мысли и не гадать, что же будет дальше. Мама крикнула им вслед: «Карл, только смотри, чтоб он школу из-за этого не прогулял». Они прошли мимо кипариса, на ветке которого висел крючок для свиных туш, и мимо большого черного котла. Выходит, свинью сегодня резать не будут. Солнце ярко освещало холм. Деревья и постройки отбрасывали на траву длинные черные тени. Мистер Тифлин, Билли и Джоди срезали путь через сжатое поле и подошли к конюшне. Отец снял крючок и распахнул дверь. В Всю дорогу солнце било им в глаза, поэтому вокруг теперь, казалось, стоял кромешный мрак. От сена и животных поднималось приятное тепло. Отец подошел к одному из стоил. «Поди сюда!» — велел он сыну. Джоди к тому времени начал что-то различать в темноте. Он заглянул в стойло и тут же отшатнулся. Из стойла на него смотрел рыжий жеребенок пони. Напряженные уши стояли торчком, в глазах горело неповиновение. Шерсть у него была грубая и густая, как у Эрделя, а грива длинная и спутанная. У Джоди сдавило горло и перехватило дыхание. «Его надо хорошенько вычесать», — сказал отец. «Если узнаешь, что ты забыл его покормить или не убрал стойло, сразу продам». От восторга Джоди не мог смотреть пони в глаза. Секунду он разглядывал свои руки, а потом робко спросил: «Он мой?» Никто ему не ответил. Джоди протянул руку к жеребенку. Тот сперва обнюхал его серым носом, громко фыркая, потом оскалил крепкие зубы и куснул Джоди за пальцы, а в следующий миг затряс головой, будто бы хохоча. Мальчик посмотрел на свою руку в синяках. «Что ж», — гордо сказал он, — «кусается, будь здоров». Мужчины рассмеялись с заметным облегчением. Карл Тифлин вышел из конюшни и отправился на холм, чтобы побыть одному. Он был немного растроган и растерян. Билли Бак остался Джоди. Говорить с ним было куда проще. И мальчик повторил свой вопрос. «Он мой?» «Конечно», — деловым тоном ответил Билли. «Только ты должен правильно за ним ухаживать, пока не вырастет, и приучать к узде. Я покажу, как это делается. Он еще маленький. Ездить на нем пока рано». Джоди снова протянул руку к рыжему пони, и на сей раз тот позволил погладить себе нос. «Вот бы дать ему морковку», — сказал Джоди. «А где вы его взяли, Билли?» «Купили на аукционе у шерифа», — ответил тот. «В Салинас приехал цирк. Да влез в долги и разорился. Шериф конфисковал у них имущество и пустил с молотка».